сколько телег у них останется после этого, если сейчас в наличии только две. Задачка из курса занимательной механики, господин Ньютон. И, кстати, не подбросить ли мне барону идею, что означенные торговцы уже не в первый раз этой дорогой пользуются. Заодно и узнаю, могут ли существовать отрицательные количества телег. Глава 11. Подземный тоннель был мрачен и сыр, его освещали лишь редкие чадящие факелы. Казалось, что дело происходит в жутком огромном склепе. Впрочем, почему казалось? Жрец Ренеперт, посвященный пятой ступени, шел по гигантской гробнице, построенной под городом. Первые камни ее были заложены еще в незапамятные времена. Бело-зеленая мантия жреца колыхалась при ходьбе, изредка задевая серые холодные саркофаги. Эти саркофаги стояли у стен друг на друге до десятка в каждом столбе. Они были одинакового размера, но отличались лишь барельефами и надписями. Их было много, очень много, тысячи. К гробнице постоянно достраивались новые коридоры, идущие то вбок, то вниз. Всех умерших в Парриане хоронили здесь. Традиции и религия предписывали это. Даже бездомных, у кого не было денег на покупку личного саркофага, сваливали в общий, тщательно утрамбовывая. Для этой цели открывали даже старые гробницы с полуистлевшими останками таких же бродяг и подкладывали туда новые трупы. Жреца одолевали заботы. Он только что закончил церемонию, проводил в последний путь члена одной богатой семьи. Та семья выкупила целых три десятка мест в свое владение, и пространство было уже наполовину заполнено. Так часто поступали богатеи, покупали у храма места заранее как для себя, так и для своего потомства. Эх, сколько оставалось пустых ниш, когда семьи вымирали, так и не использовав свое пространство. Храм Зентила, главенствующий в этом городе, ждал 20 лет, так полагалось по древним традициям, и только после этого ставил туда новые саркофаги. Тому, кто бывал в подземной гробнице, казалось, что люди в Парриане рождались и жили лишь для одной цели, чтобы в конечном итоге заполнить кусочек гигантского склепа своим гробом. Самые древние захоронения были почти разрушены. Туда давно никто не рисковал забредать, но храм упорно удлинял тоннели, забывая о старых. Там, в абсолютной темноте, хранилась история города в виде костей знаменитых полководцев и аристократов, канувших в вечность. Ренеперт очень много потрудился сегодня. Во-первых, организовал похороны, во-вторых, провел обряд, а в-третьих, проверил покойника на принадлежность к нертам. Последнее было обязательно. Никого и никогда без этого не хоронили в гробнице. Нерты выявлялись, уничтожались и только потом тело складывали в саркофаг. Но на этот раз все было чисто. Нерты не появлялись уже давно. Жрец знал, что это боги не позволяли им. Рестя, покойник, был из семьи, славящейся своей скупостью, однако те раскошелились на высший разряд. Саркофаг из белого мрамора и полную церемонию с песнопениями, плакальщиками, колонной служек и личным участием главного в городе жреца Зентила. Откровенно говоря, Ренеперт очень огорчился известию о том, что Рестя, не старый в общем-то мужчина, умер. Но не потому, что жрец любил его, а потому, что тот был главным подозреваемым. Ну почему он умер? С негодованием бормотал себе под нос Ренеперт. Ведь идеально подходил под описание, выданное его благочестием. Совсем недавно состояние покойника еще больше увеличилось, а также он обзавелся молодой любовницей. Ну кто бы мог подумать, что девушка из приличной семьи позарится на него. Но нет, позарилась. Как неожиданно. Наверняка она его и угробила. Нечего мужчинам в летах связываться с молодками. А я уже почти закончил доклад. Вряд ли его благочестие заинтересуется покойником. Что же делать? Нужно искать другого кандидата. Если найду и он окажется тем, кто нужен, а в моей судьбе будут перемены к лучшему. Жрецу нравилось мечтать и думать. Он занимался этим с самого детства. И, надо сказать, весьма плодотворно. Должность главного городского жреца все же чего-то стоит. Тем более, и город-то не очень маленький. А Ренеперт невольно ускорил шаг. Мечты о чудесном будущем захватили его. Ему, несомненно, подарит дом с фонтанами и божественными наложницами. Наложницы будут гораздо лучше прихожанок-грешниц, с которыми жрец иногда проводил время, даруя им прощение. Разумеется, мужья в таинство обрядов не посвящались. Но если все получится, то можно будет забыть и о женах этих неудачников и об утомительных обрядах, а погрузиться в теплые объятия почти безграничных почета и уважения. Возможно, он станет правой рукой его благочестия. Это очень важная должность. Но главное, вовремя остановиться. Ренеперт уважал церковную иерархию, стремился занять в ней одно из ведущих положений, но не самое высшее. Он был осторожен и подозрителен. По какой-то причине верховные жрецы Зентила не жили долго, несмотря на то, что господин либо даровал им способность к магии, либо усиливал уже существующую. Они умирали от быстротекущих болезней или от несчастных происшествий. Смерть была быстрой, потому что считалось, что в противном случае господин успел бы прийти на помощь своему верному слуге. Но Ариниперт в последнее не очень-то верил. Союз осторожности и мечтательности породил в нем подозрительность крайней степени. Так, что он иногда даже думал, что смерть верховных жрецов отнюдь не дело злого рока. Жрец был так окрылен мечтами, что на короткое время даже забыл, где он находится. Мрачный тоннель перестал существовать. Ариниперт уже был почти там, в светлом мире рядом со своим богом, но не очень близко, готовый на все, чтобы угодить и получить награду. Внезапно жрец замедлил шаг. Нет, он не споткнулся, просто уже давно не мог проходить нормально мимо этого самого места, где покоились богатые саркофаги, сделанные из красного и белого мрамора. Даже, казалось, что факел здесь горел лучше, освещая резьбу гробов неярким мерцающим светом. Место было неприятным, очень неприятным. Несколько лет назад здесь умер его предшественник. Вот прямо напротив этого белого как снег саркофага с красивым барельефом. История была настолько нелепой, что некоторые несознательные служки даже втихаря подсмеивались над ней. Прежний жрец, прибывший из другого графства, успел проработать на этой должности лишь пару недель, а потом, проведя вот так же церемонию, возвращался в храм. Впрочем, все по порядку. На самом деле происшествие началось с того, что Суннис, владелец каменоломен, заказал себе саркофаг у скульптора Биннера. Заказал заранее, что противоречило обычаю. Однако Суннис был известным паникером, очень суетливым человеком. Он даже выкупил целых 20 мест, хотя его семья была совсем невелика. И, как выяснилось позднее, решился на ужасный шаг. Договорился со скульптором, чтобы тот потихоньку доставил пустой саркофаг в гробницу. Суннис, видите ли, очень хотел посмотреть, как будет выглядеть место его упокоения. Биннер, получив приличный куш, пошел на явное нарушение обычаев. В гробницу вели несколько ходов, которые никак не охранялись, и пустой саркофаг был принесен. Суннис отпустил рабочих, желая полюбоваться на свои собственные изображения на стенках гроба, и, к ужасу, увидел, что его имя написано неправильно. Не хватало одной буквы. Владелец каменоломен был не лыком шит. Он не стал поднимать шум, решив потом расквитаться со скульптором. Вместо этого Суннис принес инструменты, которыми пользовался еще в бытность свою мастером-каменщиком, и начал исправлять надпись. Работа была простой, поэтому он рассчитывал покончить с ней быстро. Но по несчастливому стечению обстоятельств, именно в этот момент предыдущий жрец, нервный и впечатлительный человек, возвращался в храм. Мрачная атмосфера гробницы действовала на него угнетающе. И тут он услышал какой-то звук, повернул за угол, сильно волнуясь, и заметил, как неизвестный мужчина что-то высекает на мраморной стенке. «Что здесь происходит?» — воскликнул жрец в недоумении и растерянности. «Кто позволил здесь стучать и зачем ты тревожишь прах владельца этого саркофага?» «Ничего не происходит», — буркнул Суннис, обеспокоенный тем, что преступление выйдет наружу, и не замечая, что собеседник в ужасе уставился на полуоткрытую крышку гроба. «Этот саркофаг мне принадлежит. Просто мерзавец-скульптор неправильно написал мое имя на саркофаге. Приходится исправлять. А что еще делать? Лежать под неправильным именем? Ну уж нет. Жреца похоронили в спешке. Никого другого присылать не стали, поэтому Ариниперт, выходец из местных, занял вакантное место. Хозяина каменоломен хотели были приговорить к изгнанию, но он сумел откупиться, и в скорости тоже умер. Теперь жрец старался быстро покинуть неприятный тоннель. Он снова ускорил шаг и старался больше не оглядываться по сторонам до самого выхода на поверхность. Добравшись до храма, Ариниперт развил бурную деятельность. Ему срочно требовался хоть один подозреваемый, даже самый завалящий. Нужно было продемонстрировать свое рвение, а там, глядишь, и настоящий виновник объявится. Жрец собрал почти всех своих подчиненных, бывших в тот момент в главном городском храме, троих посвященных второй ступени, двоих, третьей и одного, четвертой. Подобные собрания не были чем-то необычным, а Ариниперт, как и его предшественники, проводил их на регулярной основе. Это верховный жрец мог себе позволить общаться с подчиненными посредством письменных указов. Жрецам небольших городов приходилось доносить задачу лично. Высокочтимые, речь Ренеперг держал в довольно просторной комнате, расположенной в задней части храма. Обстановка была близка к спартанской. Дубовые столы и стулья, каменный коричневый пол и только изящные рамы окон и стекла с причудливыми цветными рисунками сглаживали впечатление холода и официоза. Как всем вам известно, его благочестие распорядился найти одного человека. Примет нет, но есть довольно точное описание его поступков. К сожалению, Рестя, наш главный подозреваемый, скончался вчера. Я просил сообщить мне имена тех, кто может его заменить. Рапорт наверх должен быть отправлен на днях. Я полагаю, что никто не хочет, чтобы в наш город снова прибыл жрец со стороны. Синхронное качание головами подтвердило, что нет, не хочет никто. Париан был довольно теплым местом. Все друг друга знали, верхушка славилась взаимовыручкой и взаимопрощением. Храм и городской магистрат являли собой образец любви и благоденствия. Разумеется, любовь и благоденствие не выходили за пределы этих двух организаций, но жрецы полагали, что так и должно быть. «Тогда мне нужны кандидатуры», — продолжил Ренеперт. «Все, кто подходит под описание. Считаю, что каждый из вас подготовился и располагает информацией, которая нам может пригодиться». Среди участников заседания наметилось оживление. Судя по выражению лиц двух-трех, им точно было, что сказать. «Нуара, ваше слово», — главный жрец обратил свой взор на посвященного четвертой степени, сидящего по правую руку от него. Тот, мужчина средних лет с изможденным лицом и бегающими прищуренными глазками, выдержал небольшую паузу, а потом с чувством собственного достоинства произнес: «Цирик подходит. Он богат, любит царить деньгами, наверняка есть любовница». «Нехорошо», — покачал головой Ренеперт. «Я, конечно, понимаю, что у тебя не очень добрые отношения с твоим двоюродным дядей, но Цирик всегда был богатым и всегда сорил деньгами. Его благочестие вряд ли останется довольным такой кандидатурой. А женщин можно предлагать?» — раздался вдруг голос из заднего ряда. «Можно, Цирик», — поразмыслив, ответил главный жрец. «Чем женщины хуже мужчин?» «Хотя нет, неправильно выразился. Хуже, конечно, но не настолько, чтобы мужчины не могли их обсуждать. Моя мачеха, проклятая старуха, внезапно разбогатела. Посвященный второй ступени, полноватый человечек в небрежно надетой мантии, выпалил эти слова на одном дыхании. Высокочтимые, с укором в голосе произнес Ренеперт, мы так никуда не продвинемся. Причем тут ваша мачеха? Она получила наследство от своего отца, убила его, мерзавка. Сарик, ее отец уже 3 месяца был на смертном одре. Факт убийства будет доказать весьма трудно. А вот то, что вам достанутся деньги, если с вашей мачехой что-нибудь случится, вполне отчетливо угадывается. Еще кто-нибудь желает высказаться? Главный жрец оглядел присутствующих с выражением разочарования на лице. Нет, не на то он надеялся. Ему нужно было нечто иное, чем сведение личных счетов. У него была вся полнота власти, но вести жестко свою линию он не мог, по той же самой причине, взаимной повязанности. Это как снежный ком, тронь одного и пойдет лавина, которая сметет всех. Лучше не конфликтовать. Ваша благость, печальные размышления жреца о качестве своих помощников прервал старый Туунер, посвященный третьей ступени. А почему мы говорим только о жителях города? Есть ведь и другие, те, которые входят в наше графство, но не принадлежат Париану, бароны, и не со всеми из них у нас хорошие отношения. Ренеперт даже ударил по столу рукой в избытке чувств. Такая простая мысль ему не приходила в голову. Зачем жертвовать кем-то из жителей Париана, если можно убить одним ударом 2 оленей, найти временную замену истинного виновника и покарать несговорчивых? К некоторым баронам у местной церкви были большие претензии, но вот сил, чтобы эти претензии реализовать, не имелось. Главный храм Зинтила категорически запрещал идти напролом в спорных вопросах. Почему, жрец не знал. Но зато теперь-то такой случай. Никто наверху не сможет осудить его. Ведь Ренеперт честно выполнял распоряжение первостепенной важности. Осталось дело за малым, отыскать наиболее подходящую жертву. Город Париан встретил Виктора не очень-то дружелюбно. Строго говоря, плохая встреча относилась к барону, но, разумеется, досталась не только ему, но и всей свите. Они простояли около получаса под воротами, выясняя, кто же может войти внутрь, а кто нет. Сотник стражи, получавший указания непосредственно от представителей магистрата, требовал оставить как минимум 30 воинов за стеной. Барон на это был категорически не согласен, и дело сдвинулось с мертвой точки лишь тогда, когда его милость приказал развернуть повозки и двигаться обратно. Это напугало начальство города. Если бы прошел слух, что местных дворян не пускают в Париан, то это могло бы подвигнуть некоторые горячие головы на решительные действия, а именно, на временный военный союз и штурм враждебного форпоста. Город, обладающий большими привилегиями, пожалованными графом, и погрязший в коррупции и откровенном воровстве, не смог бы противостоять объединенной армии баронств. Торговцы, увязавшиеся за Алькертом, проявили вынужденную солидарность, перед ними ворота не раскрылись, потому что стража опасалась, что барон просто ворвется в город. К разочарованию Антипова, выяснилось, что у них с хозяином замка имелись общие друзья, поэтому все ограничилось не очень большой платой за проезд. Купцы рассказали, что другая, главная дорога, стала неспокойной из-за немаленькой банды разбойников, орудующих на тракте. Торговцам проще сделать крюк, чем рисковать. Барон известию обрадовался, получалось, что теперь многие пойдут через его земли. У Виктора мелькнула мысль посоветовать поставить на главный тракт своих людей, когда разбойники будут разгромлены, чтобы славные традиции бандитов продолжались, и это заставляло купцов ехать через владение Анарианта. Но мысль была слишком радикальной, поэтому предприимчивый сын лесоруба решил ее придержать до поры до времени. Также торговцы сообщили кое-что другое, что заставило Алькерта впасть в раздумья. В соседнем графстве через 2 месяца намечался турнир. Приз стандартный, немного денег и большая слава, но все справедливо полагали, что победителю достанется и рука графини Лассена Анмирия. У этой девушки недавно умер отец, оставивший ей титул, как единственной наследнице. По традициям, молодая женщина не могла долго править в одиночестве. Нужен был хозяин. Так что, турнир представлял из себя, по сути, смотрины. Барон раздумывал, не послать ли туда кого-нибудь из сыновей или других родственников. Хотя, конечно, шансы на победу были невелики. Скорее всего, в состязании примут участие великие бойцы, соблазненные богатством и красотой графини. Крепостные стены Париана не произвели на Виктора никакого впечатления, потому что проигрывали по высоте и массивности укреплениям замка. Серые камни, неплотно подогнанные друг к другу, небольшие квадратные сторожевые башенки, ничего особенного. Стража тоже была экипирована гораздо хуже баронской дружины. У Антипова даже создалось впечатление, что некоторые не носили кольчуг, ограничившись грубыми кожаными куртками. Половина шлемов, к слову, тоже была кожаной. Процессия проследовала по улицам без тротуаров, мимо невзрачных 2-3-этажных домов, среди которых изредка попадались более-менее красивые белые особняки. Виктор по-прежнему сидел на телеге и бросал взгляды на прохожих, одетых в однотонные и мрачные одежды темно-коричневых цветов. Лишь изредка встречались опрятные девушки, чьи платья радовали глаз более разнообразной цветовой гаммой. Сразу вспомнилась Ханна, чьего расположения бывший студент не смог добиться в полной мере, но был на верном пути, исходя из того, что она вышла его провожать. Но в целом на улицах царила серость. «Бог портняжного дела мне бы тоже подошел», — размышлял Антипов. «Тут же непочатый край работы. Пусть я не умею шить, нанял бы кого-нибудь, а идеи целиком мои. Серьезно бы обогатился, наверное. А нет, мне достался Арис, а я ведь даже боксом не занимался. Казалось бы, нужно лишь достать побольше денег и нанять войско, что может быть проще. Но мы легких путей не ищем. У Ариса, оказывается, нет сил, чтобы принимать посвящение ему воинов. А я прошел инициализацию автоматически. К тому же его верховный жрец, как выяснилось, должен быть выдающимся бойцом. Да уж, похоже, что тут не только мне не повезло». Барон со свитой вскоре достиг постоялого двора, довольно большого 3-этажного здания желтого цвета, испещренного множеством мелких трещин. У Виктора создалось впечатление, что Анрианд здесь часто останавливался, потому что трактирщик встретил барона как родного и все время приговаривал, что безумно рад и специально держал места. Возможно, для кого-то места специально и держались, но Антипова вместе с большей частью остальной челяди поселили в одной единственной комнате. После того, как на полу расстелили матрасы, набитые сеном, там не осталось места даже для того, чтобы нормально ходить. Виктор не стал задерживаться в здании. Он вышел на улицу, наслаждаясь свободой. Его никто не трогал, пока что не давал никаких поручений, только Мариса, проходя мимо, улыбнулась и сказала: «Мой будущий муж не такой уж и старый, Ролд, может быть, он мне даже понравится, со временем. Если бы был старый, то у него просто могло бы не хватить времени, чтобы понравиться», — отозвался Антипов. «Идеальный вариант. Странный ты», — заметила девушка. «Я бы еще поговорила с тобой, но сейчас тороплюсь. Отец хочет узнать, прибыл мой жених или еще нет». «Наверняка прибыл, госпожа», — ответил Виктор. «Вы ведь этого не хотите? Очень сильно не хотите? Всей душой? Значит, точно прибыл. Таков закон мироздания». Мариса удивленно посмотрела на Ролда и, покачав головой, отправилась во свояси. Антипов еще немного постоял перед крыльцом, а потом, решившись, двинулся прочь. У него был план. Не зная местности, Виктор решил придерживаться лишь главных улиц, чтобы не заблудиться. Он прошел мимо какого-то здания, выкрашенного в красный цвет, затем миновал небольшой сад, принадлежащий, видимо, владельцу особняка, спрятанного в глубине, не стал задерживаться ни у вывески с изображением обуви, ни у какой-то лавки, торгующей непонятно чем, а остановился лишь у рисунка кружки на фоне щита, намалеванного прямо над дверью, сколоченной из крупных досок. Немного помедлив, Антипов осторожно толкнул эту дверь и вошел внутрь. Он оказался в довольно большом зале, заставленном столами и скамьями. Слева располагалась стойка, за которой сидел трактирщик, подперев подбородок рукой. В самом зале посетителей почти не было, если не считать парочки солдат и какого-то пьяницы, примостившегося в самом дальнем углу. Виктор направился к стойке. Трактирщик внимательно следил за новым посетителем и по мере его приближения, поза бармена менялась. Сначала рука, прежде подпирающая подбородок, схватила какую-то тряпку, вторая рука подтянула кружку и, когда Антипов достиг цели, трактирщик уже вовсю протирал кружку означенной тряпкой. Выражение его лица стало сосредоточенным, словно у человека, долго и безропотно несущего бремя тяжелого долга перед лицом общественности. «Мне же с ним как-то заговорить нужно», — подумал Виктор. «И лучше всего сделать это правильно, иначе придется искать другого собеседника. А как здесь общаются с трактирщиками? Ролд этого никогда не знал. Ну, ладно, в конце концов, это обычный бармен. А есть ли пивко, хозяин?» — радостно воскликнул Антипов, приблизившись к стойке. «Такой и позабористей, с пенкой, на которую дуешь, а она летит хлопьями». Бывший студент, широко улыбаясь, даже изобразил руками, как должна лететь упомянутая пенка. Во взоре трактирщика мелькнула паника. Он бросил быстрый взгляд на солдат, чье внимание было привлечено воплем посетителя, потом на бочонок, стоящий поблизости, и потому, как потускнели его глаза, Виктор догадался, что нет, пенки не будет. «А и не угодно ли господину вина?» — поинтересовался трактирщик тихим голосом. «Пиво-то закончилось». «Как закончилось?» — тут же воскликнул один из солдат, обладатель, по-видимому, феноменального слуха. «Мы заказывали два кувшина, а ты принес пока что только один». «О», — подумал Виктор, — «похоже, что доверительный разговор не состоится». Паника трактирщика усилилась. Судя по выражению его лица, он был уже готов впасть в отчаяние, но огромным напряжением воли сумел взять себя в руки. «Так один кувшин-то остался, ваш, а кроме него ничего нету». «А», — успокоенно произнес солдат, — «тогда ладно». Трактирщик вздохнул с облегчением. «А что этот вот о пенке говорил?» — спохватился второй служивый. «Что-то я не припомню, чтобы когда-нибудь пил у тебя пиво с хорошей пенкой». «Точно», — подхватил первый. «У этого пива пена слабовата, не такая, о которой парень говорил». Взгляд трактирщика сделался печальным и философским. Такой взгляд часто бывает у поэтов, выпивших лишнего, или у карманников, пойманных с поличным, которых вот-вот будут бить всем миром. Если бы Виктор знал, какую боль он причинил своим вопросом, то наверняка спросил бы что-нибудь другое. Но бывшему студенту было невдомек, что в Париане существовала одна единственная пивоварня, владелец которой уже давно выжил всех конкурентов, пользуясь своими связями, и установил монополию. Из этой пивоварни пиво отнюдь не самого лучшего качества поступало в городские трактиры, где качество напитка еще больше ухудшалось стараниями на местах. Об этом нужно сказать особо. Париан и многие окрестные города находились под полным влиянием бога виноделия Зинтила. Тот не только разрешал, но и поощрял изготовление вина. А вот иные спиртные напитки были либо под запретом, либо их производство тщательно регламентировалось. Например, на пивоварение в окрестных землях нужно было получать разрешение жреца, и стараниями местного монополиста это разрешение существовало в единственном числе у него, что наносило качеству пива прямой ущерб. Это же касалось и баронов, но те просто игнорировали подобные нелепые требования, потому что на своих землях обладали абсолютной властью и в лучшем случае ограничивались лишь покаянием, за все сразу. Впрочем, о муках трактирщика Антипов частично догадался. «На треть разбавляет, шельмец», — подумал он, наблюдая за бегающими глазками собеседника. «Смотри-ка», — покраснел, — «неужели наполовину разбавляет?» «Нет, не может быть, должно же быть у людей хоть что-то святое». «А», — открыл рот трактирщик, глядя на солдат, чьи лица выражали все большую и большую заинтересованность происходящим. Он метнул быстрый взгляд на посетителя, стоящего перед ним, и Виктор прочитал его мысли, словно они были написаны на лбу. «Эх, если бы этот тип свалил куда-нибудь, я сумел бы объяснить двум недотепам, что произошла ошибка и что у меня отличное пиво. Но ведь этот негодяй, похоже, знает в нем толк. Если я буду оправдываться, он устроит скандал. Видимо, это приезжий или даже слуга одного из баронов. У них-то другое пиво. А кому поверят солдаты? Мне или ему? А если он попробует мое пиво, а потом приведет дружков, чтобы они подтвердили, что пиво дрянь, и изобьют меня прямо здесь у солдат? С этим быстро я даже стражу кликнуть не успею, а если и успею, то она еще присоединится. Даже если не изобьют, репутации конец. Потом хоть закрывайся. И почему я должен страдать за всех? Все ведь разбавляют. Все. Избиение трактирщиков, конечно, веселое времяпровождение, но в планы Виктора никак не входило. Он не за этим пришел сюда, поэтому решил оказать помощь жертве своих слов. «Так вы темное пиво пьете, не так ли?» — спросил Антипов у солдат. «А я имел в виду светлое, другой вид. Вот уж у него пенка, так пенка». Трактирщик ответил взглядом, в котором читалось несказанное облегчение. «А где же есть такое пиво? Светлое?» В голосе солдата сквозило недоверие. «Что-то я о таком не слышал даже». «Ну да, откуда тебе?» — с жалостью подумал Виктор. «Ты нормальное пиво вообще не пробовал?» «У господина барона Аннариант», — ответил он, — «приезжайте к нам, господин солдат, сами увидите, и попробуйте». «А, у барона Аннариант», — солдат произнес это очень разочарованным тоном, — «так твой барон нас и близко не подпустит, больно уж крут». «Оказывается, у его милости неплохая репутация», — с чувством удовлетворения подумал Антипов. «Бывает светлое пиво, бывает», — неожиданно для всех подал голос пьянчушка. «Я его пробовал в Карамарте. Был тогда молод, богат, эх, хорошее там пиво, хорошее время, хороший город, а здесь все дерьмо». «Что дерьмо?» — с вновь вспыхнувшим подозрением спросил один из солдат. «Хозяин, нальешь в долг?» — крикнул пьянчушка. «Налью, конечно, налью», — быстро ответил трактирщик. «Все дерьмо, а пиво местное хорошее», — тут же произнес бывший богач, наливая две кружки вина. Человек за стойкой скрипнул зубами, но подчинился. Две кружки вина, выброшенные на ветер, не такая уж большая плата за то, что останешься неизбитым и репутация не пострадает. Даже три кружки, потому что еще одну благодарный трактирщик подвинул излишне разговорчивому посетителю. Виктор сразу же смекнул, что настал все-таки момент для доверительной беседы. Глава 12. Антипов вышел из трактира, слегка пошатываясь. Нет, он не был пьян, разве что чуть-чуть, в отличие от некоторых своих собеседников. Просто его очень сильно утомила болтовня. Стоило трактирщику узнать, что молодой приезжий ищет учителя воинских искусств, как советы посыпались из него словно из рога изобилия. «Ты к Пексте сходи, к нему все ходят, фехтовальщик знатый, а еще можно к Апперу, но тот дорого берет, благородные у него учатся». Или трактирщик перечислял еще долго тех, кто может научить Виктора хоть чему-то. Он бы говорил и дальше, но солдаты, которые поначалу лишь прислушивались, не выдержали и приняли живейшее участие в беседе. «Что ты ему советуешь, кувшинная голова?» — один из служивых громко закричал на трактирщика. «Ты на него посмотри, у него не только на Аппера, но и на Пексту денег нет. Да откуда тебе знать, кто лучше? Что, бабы болтают? Ты, парень, нас спроси. Вот меня спроси, я отвечу». Виктор нашел слегка странную привычку задавать один и тот же вопрос повторно, если собеседник его явно слышал, но вид солдата выдавал его нетерпение, тот ждал вопроса и ничего не говорил. Поэтому Антипову пришлось снова поинтересоваться,

Двор оказался довольно вместительным и был предназначен, скорее всего, для тренировок. Справа у стены висели какие-то снаряды, из-за своей примитивности нисколько не напоминавшие баронскую молотилку. На деревянной скамье около Виктора покоилось несколько тренировочных мечей, а посередине двора стоял человек, критически взирая на означенные снаряды. Впрочем, когда Антипов сделал несколько шагов по направлению к незнакомцу, тот перенес свое внимание на него. «Чего тебе?» Голос мужчины был тих и безразличен, впрочем, для произведения впечатления он и не должен был кричать. На его лице красовался нос такого размера, что делал своего обладателя одной из самых приметных фигур, говорит тот хоть шепотом. «Если ты из новых учеников, то приходи завтра с утра. Сегодня занятия закончились. Могу ли я видеть господина Пексту?» Поинтересовался Виктор, уже догадываясь, каким будет ответ. «Он перед тобой. Что тебе надо? Я бы хотел узнать условия, на которых смогу обучаться у такого прославленного мастера». «Хм, прославленного, значит, у тебя, что, денег нет?» В упор спросил длинноносый. «Почему нет?» «Кое-какие есть», удивился Виктор. У него в кошеле находились 20 серебряных монет, подарок барона. Еще 12 монет Антипов отдал кушарю, заручившись клятвенным обещанием, что тот не потратит эти деньги на выпивку. «Обычно те, кто называют меня прославленным, не имеют в кармане ни гроша, а рассчитывают, что их просто так обучать буду», пояснил свою мысль Пикста. «И что мне достаточно лишь восхвалений?» «Да я совсем не это имел в виду», горячо возразил Антипов. «Просто слышал о вас так много хорошего, что...» «Много хорошего», перебил его мастер. «Хм, ошибся я в тебе. Деньги у тебя есть, но небольшие. Ты просто сэкономить хочешь». Удар был не в бровь, а в глаз, но Виктор мог стоически перенести еще и не такое. «Господин наставник, как же можно?» – воскликнул он. «Если люди говорят хорошие, то так оно и есть. Меня вот тоже часто хвалит, но я ни на секунду не допускаю мысли, что это неправда. А иначе, во что же верить? Только в честность тех людей, которые хвалят меня. Больше верить ни во что, иначе жизнь потеряет всякий смысл». «Экзагнул», – крякнул Пикста. «Молодец, хвалю. Но цена одна для всех, хоть ты тут соловьем разливайся. Но все же, господин наставник, во сколько вы оцените обучение такого новичка, как я?» «Новичка, да, увы, ничего не умею, но ужасно хочется стать таким же выдающимся мастером, как и вы. 5 серебряных за урок, урок длится полдня. Кроме тебя будут еще и другие ученики. Занимаешься хоть каждый день, хоть раз в неделю. Главное, плати». Пикста произнес это скороговоркой. Было видно, что текст ему привычен. Цена оказалась больше, чем рассчитывал Виктор. Он надеялся, что урок будет стоить 2 серебрушки, ну, 3 максимум. Его запасов бы хватило на несколько первых занятий, если бы он решил остаться в городе. А потом, получив основу, можно будет тренироваться самостоятельно. Антипову не хотелось заниматься самодеятельностью. Он когда-то читал, что самое главное в боевых искусствах – первые шаги. В противном случае, ему достаточно было бы договориться с Тираком и спарринговаться с ним до умопомрачения. Но только будет ли толк? Арис выразился ясно, нужен нормальный учитель. А может быть, господину наставнику требуется помощник? Вкратчиво поинтересовался Виктор. Молодой, сильный. Нет, не требуется, много вас тут таких, быстро ответил мастер. И находчивый, на которого всегда можно положиться, который не предаст в трудную минуту, который ценит свое время, а особенно, время учителя, который Антипов был готов еще долго заниматься саморекламой. Говоря откровенно, этот процесс доставлял ему ни с чем не сравнимое удовольствие. «Стоп!» — снова перебил его Пикста. «Что-то ты разошился. Читать, писать умеешь?» «Нет пока, но отлично считаю. В уме складываю, вычитаю, делю, умножаю, а также рублю деревья, пилю бревна, варю кашу, куртуазно общаюсь с благородными дамами». «Не куртуазно с неблагородными, но все равно произвожу на всех замечательное впечатление. А еще могу. Хватит. Ну ты и гораздо болтать. Приходи завтра с утра, когда все ученики соберутся. Я подумаю, как тебя использовать, такого краснобая. Я. Молчи. Иди давай. Завтра с утра. Можешь не прощаться, а то, смотрите, как разошился». Виктор слегка пожал плечами, глубоко и уважительно поклонился и покинул гостеприимный дом. «Завтра я его дожму, точно дожму», — думал он, выходя на улицу. «Главное, не прогадать. Пусть буду бесплатно на него работать, но зато и ничего не платить за уроки. А как быть с Арисом?